Он в Сосновке живет. Да и бросит ее где-нибудь в лесу. И вот что удивительно. Так на ногах не стоит, языком не ворочает, а за баранку сядет, куда хочешь уедет. Я, говорит, трезвею за рулем. Знаний никаких, но опломба. Например, может глядеть вам в глаза и доказывать, что балансиры кареток ДТ-75 чугунные, а не стальные. А то начнет всасывающие окна искать на выхлопном коллекторе. Теперь вы меня спросите, а почему же, за что же его держит? А я вам отвечу. Запчасти умеет доставать. О, тут десятерых отставь, а его приставь. Он знает, где взять и кому дать. Тому стакан, этому бутылку, а иному и бобину сунет. Потом спишет в металлолом. Иначе откуда деньги взять? Ведь он из каждой поездки возвращается пьяным. Да что там говорить? И ведь понимают, что он за работник. Не все, конечно. Директор, к примеру, собой занят. А главный инженер у нас толковый. Иван Тихонович, говорю, сколько же мы Сеньку Горюнову будем терпеть? А что, говорит, делать? Знаю, что хлюст, да запчасти доставать умеет. Кого поставишь вместо него? Никого. А совхоз без запчастей, что телега без колес, с места не стронешься. Ступин говорил без гнева, не повышая голоса и не подсмеиваясь, с той покойной ровностью, похожей на деловую обстоятельность, с которой он только что пояснял мне выгоды своей машины. И руки держал покойно на коленях, широкие, обветренные запястья, узловатые пальцы в сбоях и темных отметинах металла. И вот что замечательно. На работе он шалопай, а домой к нему заглянешь — полный порядок. И постройка хорошая, и скотина накормлена. Значит, может работать, да не хочет. И он ведь не один такой залетный. Он бригадир животноводов, Родька Павлов. На скотном дворе горлохват. Я кормлю, я даю, я плачу. Хотя за всю свою руководящую планиду охапки сена не принес корову. Скотников материт, к дояркам пристает, за мягкие места хватает. А дома вокруг жены вьюном ходит. Маша, Маша, ты посиди, я сбегаю, напою коровку, дровец наколю. Или вон возьми управляющего вторым отделением, Федора Шмыгаткина. Технику от агротехника, как говорится, отличить не может. Помню, еще в МТСе тянули его, тянули, комсорг. А он выше заправщика тракторов, да и то на конной повозке, так и не поднялся. И на шофера посылали учиться, и на комбайнера. Не вытянул. Над ним смеялись. Федька, шкворень, от какого трактора? От колесного. Дурак. От четырехногого. Так шкворнем и прозвали его. МТС ликвидировали. А его куда? Ведь штатная единица. Послали в колхоз бригадиром. Пошел. Отчего не идти? Оклад выше прежнего. И горючее возить не надо. Ходи по избам. Агитируй насчет работы. Это он умеет. И теперь на одной агитации держится. Зато дома у него и свиньи, и овцы, и утки, и канки. И одной лихоманки только нет. И дрова ему пилят, и баню топят, и зерно везут. Оплата по нарядам из совхозной кассы. Но, простите, есть же, наверное, среди этих бригадиров и управляющих и толковые работники. Отчего же нет? Есть, конечно. Тот же главный инженер. Этот шкворень с шатуном не перепутает. И агроном толковый. Но тут есть один вопрос-закорючка. Насчет техники да агротехники мы сообразили, что без науки нельзя к ним подходить. А насчет людей? А? Тут у нас не наука впереди, а штатное расписание. Я извиняюсь, конечно, это не везде, а только у нас в совхозе. Вот почему мы и гоняем трактора по сугробам. У дверной занавески неслышно выросла хозяйка.